Глава 7. Маша. Мой новый знакомый оказался типом хоть и специфическим, но вполне приятным. На Марс он прилетел не ради новых впечатлений, а ради очередного бойцовского контракта. Хотел стать первым человеком, который сразится на легендарных аренах Красной планеты. «Это будет феерично», — вещал Алексей, игнорируя мой скептический взгляд. Я не слишком хорошо разбиралась в смешанных единоборствах, но увиденного в баре хватило, чтобы понимать, насколько землянин проигрывает местным спортсменам. Вряд ли у Алекса был шанс одержать победу над кем-нибудь из второго дивизиона, не говоря уже о чемпионах. Слишком сильно он уступал физически. Хотя я могла ошибаться. Наверное, что-то решали и техника боя, и психология, и просто желание победить. «Хочешь посмотреть?» «Нет». «Почему?» Удивился Алекс, перестраиваясь в нижний ряд. «Билеты я достану, водителя за тобой пришлю. Соглашайся». И улыбнулся, словно кот из старой сказки про Алису. «Будет весело. Не каждый предоставляется такой шанс». «Нет, спасибо. Я не поклонница подобных зрелищ. Не хочу смотреть, как взрослые мужики лупят друг друга, вместо того, чтобы заняться чем-нибудь полезным». «Полезным мы занимаемся днем. А вечером отдыхаете?» «Можно и так сказать. Инстинкты». Он поднял вверх указательный палец и заразительно засмеялся. А я вместе с ним. «Почему ты решил мне помочь?» — задала волнующий вопрос. «Понравилось». Водитель еще раз продемонстрировал идеальную белозубую улыбку. Щеки запылали от смущения. «Так что, пойдешь смотреть бои? Мне бы не помешала поддержка такой красотки». «Нет». Постаралась не выдать какой-то внутренний трепет. Чёрт. Готова спорить, что поддержки и без меня будет больше, чем достаточно. На самом деле, мне было интересно посмотреть на местные состязания. Мысленно даже сделала пометку проконсультироваться в гостинице по вопросу приобретения билета. С учетом того, что этот вид спорта здесь носит массовый характер, не думаю, что возникнут проблемы. Да и в брошюре для туристов Земли никаких особых указаний по посещению спортивных мероприятий не было. ЛТС плавно опустился на площадку перед гостиницей. Алексей заглушил мотор и повернулся ко мне лицом. Хорош мерзавец. Очень, очень хорош. Слов нет. Одни сплошные эмоции, которые не мешало бы держать при себе. «Спасибо. Вы меня очень выручили». «Мы перешли на «ты». «Ты меня очень выручил». «А здесь хорошее место», — мужчина бросил заинтересованный взгляд на отель. «Интересно, почему мне его не предложили для брони?» «Не знаю. Может, уровень не соответствует твоему статусу?» Что уж там скрывать. Марс был очень дорогой планетой. И этот отель, хоть и считался хорошим, до уровня VIP не дотягивал. По крайней мере, так было написано на сайте агентства, где я приобретала путевку. «Может быть». Не знаю, чем бы закончилась эта беседа, но в самый неловкий момент, когда во всех женских романах наступает чувственная пауза перед жарким поцелуем, пассажирская дверь ЛТС резко распахнулась. Это стало неожиданностью не только для меня, но и для хозяина транспортного средства. «Мария Григорьевна, с вами все в порядке?» На меня смотрел управляющий ночным стражем. По крайней мере, именно это утверждала надпись на лацкане его пиджака. Не дожидаясь ответа, сильные руки извлекли мое не слишком крупное тело из ЛТС, подняли над землей и начали крутить в разные стороны. Словно в руках мужика была не женщина, а тряпичная кукла. Наверняка со стороны это все выглядело очень и очень комично. Даже самоуверенный Алексей выглядел в этот момент растерянно. «Если вернете меня на землю, все станет совсем замечательно». Управляющий замер. Несколько раз моргнул, осторожно поставил трофей на пол. «Простите». Мужчина, видимо, в знак извинения поклонился. Глаза Алексея расширились. «Вы пропали. Мы не могли с вами связаться, узнать, все ли в порядке. Уже хотели организовать поиски». «У меня сел заряд в коммуникаторе». В очередной раз продемонстрировала бесполезный прибор на руке. «Вы зря беспокоились». «Алексей», — кивнула в сторону водителя, — «мне помог». Мужчина так и остался сидеть в ЛТС и наблюдать за происходящим. Управляющий наконец-то обратил внимание на моего спутника. Осмотрел его с некоторой брезгливостью, или мне так показалось. Сотрудники ночного стража благодарят вас за помощь. Правая бровь Лёши приподнялась. Нет, я слышала о том, что отношение к женщинам здесь несколько отличается от земного, но не настолько же радикально. Наш бухгалтер свяжется с вами для возмещения убытков. А вот теперь брови подлетели у меня. Нет, я, естественно, предполагала, что путешествие на Марс влетит мне в копеечку, но не думала, что здесь принято возмещать убытки всем, кто предложил тебя подвести. Или это у них такой способ мошенничества? В голове быстро возникла схема, когда незнакомый мужчина подвозит беззащитную и слегка растерянную туристку в отель, а тот потом выставляет ей счет длиной в километр за услуги такси. «Я не понес никаких убытков», — Алексей быстро взял себя в руки. «Маша», — теперь он смотрел в упор, без улыбки, — «мне было приятно с вами познакомиться». «Взаимно». «Мое предложение остается в силе. Билеты передаст мой помощник». «Доброй ночи». Не хотелось отказывать ему при посторонних. Почему-то казалось, что это будет невежливо. «Сладких снов». После этих слов ЛТС поднялся вверх, а меня осторожно подхватили под локоть и повели в сторону входа. «Простите еще раз», — начал управляющий. «Вам не совсем привычно такое отношение, но на Марсе особые правила гостеприимства. Тем более...» «Все в порядке. Вам не стоило беспоко...» Договорить не дал резкий, я бы сказала, пронзительный плач ребенка. Возле стойки рецепции стояла молодая девушка с красными глазами, припухшим носом, орущим малышом на руках. Мы летели с ней на одном рейсе. «Ну неужели нельзя ничего придумать?» Девушка с трудом сдерживала всхлипывание. Малыш в руках, видимо, реагируя на состояние матери, с каждой минутой увеличивал силу звука. «Сожалею». За стойкой рецепции стоял молодой мужчина с каменным лицом. «У вас семейный пакет. Мы не можем отселить вас». «Но это же невозможно!» Из глаз соотечественницы потекли крупные слезы. «Что случилось?» — спросила управляющего. Он явно был в курсе событий, раз даже о моем длительном отсутствии знал. «Тамара Андреевна застала мужа в постели с любовницей», — как-то безразлично отчитался управляющий. «И теперь не хочет жить с ним в одном номере». «А в гостинице нет свободных номеров?» «Есть. Тамаре Андреевне придется заплатить стоимость туристического пакета для себя и ребенка заново. Насколько мне известно, у нее нет при себе средств». Он говорил о женщине с ребенком на руках так, словно та была просто пустым местом. Мне стало не по себе от такой резкой перемены. Минуту назад мне втирают, как волновались из-за отсутствия постоялицы, а сейчас совершенно безразлично смотрят на такую же постоялицу, оказавшуюся в трудной ситуации. Средств нет. Капитан очевидность. Да у нее ничего сейчас с собой нет. Выдернув локоть, пошла к стойке, параллельно ругая себя за то, что своими же руками порчу такой чудесный отдых. «Я обещаю», — плакала Тамара. «Все оплачу утром, когда заберу из номера вещи». «Сожалею». «Надо же», — хмыкнула про себя. «Сожалеет он. Посмотрю на него, когда в такой же ситуации окажется его сестра или дочь». «Пойдем», — коснулась плеча соотечественницы. Девушка от неожиданности вздрогнула. «Переночуешь у меня?» Тома, не понимая, что только что произошло, захлопала длинными ресницами. На каменном лице служащего нарисовалось недоумение. «Я все оплачу», — зачем-то забормотала девушка, прижимая к груди сына. Тот, к счастью, выдохся и притих. «Пойдем, закажем еды из какого-нибудь ресторанчика, а завтра решишь, что делать», — постаралась как можно мягче улыбнуться. Управляющий все это время стоял за моей спиной. Честно говоря, каждую минуту думала о том, что сейчас он заявит что-то типа «не положено», «правила запрещают», но, к моему удивлению, ничего подобного не случилось. Наоборот, у мужика словно перезагрузилась программа. В какой-то момент даже подумала, что это не живой персонаж, а новомодный бионик. «Мы позаботимся о еде и напитках для вас и вашей гости». Он еще раз поклонился. Вот что с ним не так? «Кроватку для ребенка принесут через несколько минут». Не знаю, что шокировало мою новую соседку больше. Измена мужа или поведение этого странного мужчины. Сразу хотела отказаться. Непонятно, сколько в этом дивном месте стоят дополнительные услуги. С другой стороны, в номере должен висеть прайс, а ребенка все равно нужно куда-то укладывать. Поэтому на предложение просто кивнула и повела девушку в свой номер.